Глава четвертая. Сначала мы увидели фотографии с места преступления. Съемка, судя по всему, производилась ранним утром. Яркие косые лучи солнца падали на железнодорожные пути, и фото бликовали. Паренек лежал лицом вниз на железнодорожных путях, его голова покоилась на шпале. Из-за его позы нельзя было увидеть, отразился ли страх на его лице. На фотографии не было заметных следов крови. Казалось, что это просто парень, крепко спящий на путях после пьянки. На нем была клетчатая рубашка с длинными рукавами. Возможно, из-за ее слишком опрятного вида она совершенно не вписывалась в обстановку. Воротник проглаженный, без складок. Ветерок задрал край рубашки, обнажив пояс модных джинсов без ремня. Одна кроссовка слетела с ноги из-за сильного удара и приземлилась на кучу гравия чуть поодаль от рельсов. Это разбудило мои воспоминания. В тот день, когда Дзямянь заходил в офис, на нем, кажется, была та же одежда. Я сопереживал горю Янь Сяо Хуэй. Молодая жизнь не должна была закончиться таким образом. Кроме того, имелась также серия фотографий предметов с места происшествия, которые полностью соответствовали тому, что описывала журналистка. На одной из фотографий были запечатлены удостоверение личности и студенческий билет Дзямяня, найденные при нем. Очевидно, полиция не столкнулась с какими-либо трудностями при подтверждении личности погибшего. Отчет описывал произошедшие события. Главным свидетелем стал житель первого этажа этого жилого дома. Окна его комнаты выходят на железную дорогу. Получив вызов, полиция быстро прибыла на место. По обеим сторонам от железной дороги стоят заграждения, которые не позволяют ходить через пути. На основании этого был сделан вывод, что погибший упал с высоты. На крыше жилого дома провели обыск, в ходе которого были обнаружены вещи, предположительно принадлежавшие погибшему. Однако предсмертной записки найдено не было, как и следов борьбы. И следствие предварительно установило, что это был несчастный случай. После вскрытия, проведенного судебно-медицинским экспертом, подтвердилось падение с высоты. Время смерти – около полуночи. Фан Чен нахмурил брови и уставился на документ, как будто эти фотографии и текст вот-вот должны были трансформироваться во что-то совершенно иное. Ян Сяо Хуэй выглядела немного встревоженной, его заявление заставило ее напрячься. «Эта железная дорога используется?» — спросил Фан Чен, не поднимая головы. «Да», — ответила журналистка на автомате. «Когда я приходила брать интервью у свидетеля, он был очень рад, что в ту ночь по какой-то причине не было грузового поезда». Железнодорожные пути находились сильно выше уровня пола комнаты и проходили прямо по центру окна. «Неужели», — задумалась Али, — «Чэнь Худзянь столкнул Дзямяня вниз?» «Ты тоже так думаешь?» — решил я прощупать настроение Фан Чэна. «С чего бы?» — рассеянно спросил мой друг. Да, ответ лежал на поверхности. Чэнь Худзянь, который боролся с Дзямянем за багряный дождь, был единственным, у кого имелся мотив. Однако я прекрасно знал особенности Фан Чэна и, естественно, понимал, что для него это слишком простой вывод. Нельзя исключить возможность того, что могли быть и другие люди, затаившие обиду на Дзямяня, сказал я, сделав шаг назад. Но подглядывание могло осуществляться только в тайне от всех. Тогда как же убийца узнал, что Дзямянь появится на крыше этого дома? Если только он сам не подглядывал за жертвой. Железная дорога не очень широкая, и даже без бинокля Чэнь Худзянь, скорее всего, заметил бы подозрительную фигуру на крыше напротив. Он осознал угрозу и, чтобы попытаться обезопасить себя, решил принять меры. «Однако», — заявила Янь Сяо Хуэй, «у Чэнь Худзяна есть 100-процентное алиби». Несколько его соседей по комнате подтвердили, что он почти не выходил из жилища с вечера того дня. Большинство студентов ложатся гораздо позже часа ночи, поэтому не вариант, что Чэнь Худзянь мог ускользнуть после того, как другие уснут. Я не пал духом. Она тоже сомневалась, что Чэнь Худзянь мог совершить убийство, поэтому намеренно проверила его алиби. Но в мире детективной литературы такое алиби не считается безупречным. Вы сказали, что он почти не покидал комнату, если не считать визитов в санузел. Поскольку это старое студенческое общежитие, они там общие, на весь этаж. Но это заняло бы всего несколько минут. Он не мог за это время убить кого-то. Ха, как и ожидалось. Я не мог не улыбнуться в удовлетворении. Дойти до дома через пути, может, и было бы невозможно, но убить кого-то – это другое дело. Что вы имеете в виду? Необходимым условием для подтверждения этого алиби является то, что местом, откуда упал Зямянь, действительно была крыша того дома. Однако, что если все было наоборот? Что если на самом деле Зямянь упал с крыши общежития? В этом случае, даже если у подозреваемого было лишь несколько минут свободного времени, нельзя исключать, что Чэнь Худзянь совершил убийство. Оба здания стоят впритык к путям. И если бы он упал с общежития, вероятно, занял бы аналогичное положение на железной дороге. Нередко можно создать алиби, скрыв истинное место преступления. Хм, журналистка задумалась. Тем более, что один из однокурсников Чэнь Худзяня сказал кое-что странное. Что? Что он в тот вечер был чем-то обеспокоен, места не мог себе найти и... После того, как вернулся из санузла в очередной раз, был как-то особенно напряжен. Кто-то даже спросил, не понос ли у него. Постепенно все прояснилось. Известно конкретное время. Кажется, около полуночи. Время смерти Дзямяня. В порядке вещей, что он был напряжен, ведь это естественная реакция, когда кого-то убиваешь. «А что Дзямянь делал в общежитии Чэнь Худзяня?» задала резонный вопрос Али. «Ну, они могли договориться о встрече, чтобы обсудить вопрос владения багряным дождем, однако это могло быть всего лишь способом заманить Дзямяня в ловушку. Чэнь Худзян, возможно, давно уже замыслил убить товарища». «Так что же в итоге с домом?» — Али нахмурилась. «Неужели это всего лишь иллюзия, созданная Чэнь Худзяном? У него, скорее всего, не было времени заниматься таким. И отпечатки пальцев на ограждении доказывают, что Дзямянь точно был на крыше дома и действительно следил за товарищем. Чэнь Худзянь, вероятно, давно его заметил. И хотя это его раздражало, он ничего не мог поделать. До тех пор, пока не произошли непредвиденные события». «Непредвиденные события. Это вы про упавший бинокль?» Дзямянь перегнулся через ограждение, пытаясь достать бинокль, свисающий с водосточной трубы. Чэнь Худзянь, вероятно, был свидетелем этой сцены из окна своего общежития. В тот момент у него могла возникнуть мысль. «Было бы славно, если б этот назойливый парень упал сейчас». К его сожалению, хотя Дзямянь и не мог дотянуться до бинокля, ему удалось безопасно вернуть свое тело в исходное положение. То есть не упал? Нет. Однако, вдохновленный этим инцидентом, Чэнь Худзянь постепенно начал формировать план пригласить Дзямяня на крышу общежития и столкнуть его вниз, пока тот ничего не подозревает. Поскольку бинокль висит на крыше дома, а отпечатки пальцев Дзямяня все еще на ограждении, местом падения, естественно, будет определен тот дом. Поэтому, поскольку Чэнь Худзянь будет все время находиться в общежитии, у него окажется идеальное алиби. Но, задумалась Янь Сяохуэй, если б Дзямянь не упал, он продолжил бы попытки вернуть свой бинокль. Возможно, не дотянулся бы до него руками, но... мог использовать что-то вроде палки. Кроме того, блокнот. Он ведь не оставил бы его вот так на крыше. Разве нет? Ну, может, он не сразу нашел подходящее орудие. Ведь ему важно было при поисках не привлечь к себе внимания. Как бы там ни было, Чэнь Худзянь мог в любой момент проверить, висит ли еще бинокль на противоположной крыше. Что касается блокнота, то, возможно, Цзямянь решил, что это настолько редко посещаемая крыша, что блокнот вполне можно оставить. «Не слишком ли рискованно назначать встречу в здании общежития?» продолжала сомневаться Али. «Весьма вероятно, что кто-то увидел бы Цзямяня, и как только полиция начала бы расследование, трюк с подменой места преступления был бы немедленно раскрыт». Потому Чэнь Худзянь и назначил встречу около полуночи, чтобы снизить вероятность появления свидетелей. В старых общежитиях обычно нет системы видеонаблюдения, и даже если б один-два человека видели Цзямяня, они не обратили бы на него особого внимания. Студент, заходящий в общежитие, не вызвал бы ни у кого вопросов. Самым главным было уничтожить все следы на месте преступления. Полиция ведь даже не стала обследовать здание общежития и не искала свидетелей. Кстати, почему? Судя по возрасту, покойный, скорее всего, был студентом. Было бы разумно предположить, что он выпал из окна студенческого общежития, нет? Потому что у покойного был найден студенческий билет университета М. Прежде чем найти улики на крыше дома, полицейские склонялись к тому, что это было самоубийство. Поэтому версия, что покойный пошел в общежитие другого университета, чтобы совершить самоубийство, не рассматривалась как основная, что логично. Девушки задумались. По-видимому, такое объяснение их не удовлетворило. «Что ты думаешь?» — обратился я к Фан Чэну, который был по-прежнему увлечен материалами дела. «Незачем останавливаться на алиби Чэнь Худзяня». Он уставился на свою забинтованную правую руку, как и на алиби Цзямяня. Я совершенно не уловил смысла в его словах, но Фан Чэн продолжил. «Теоретически этот трюк с созданием алиби работает, хотя на практике он может потребовать некоторой удачи. Но, Сяя, ты сначала предположил, что Чэнь Худзянь – убийца, и только потом пришел к выводу об алиби. Причина, по которой Чэнь Худзянь подозревается в убийстве, это, во-первых, мотив. Во-вторых же, тот факт, что никто, кроме него, не мог знать о местонахождении Цзямяня, поэтому никто в том доме не мог совершить это убийство. Вопрос в том, можем ли мы действительно сделать такой вывод. Пока рано говорить об этом. Преступник намеренно следил за Цзямянем. После инцидента с багряным дождем тот неоднократно обвинял Чэнь Худзяня в краже его пароля. К тому же не соглашался разойтись полюбовно. Некто третий, замыслив недоброе, мог стать свидетелем спора между ними и предположить, что Цзямянь собрался отплатить Чэнь Худзяню той же монетой, а затем определил, где будет реализовывать свой план. Такую возможность тоже не следует забрасывать со счетов. Свидетель спора между ними – это, например, тот, кто подсказал Цзямяню прийти к нам. Юй Вэнь или Вэнь Юй. Короче говоря, тот сотрудник компании-разработчика. Возможно, на него оказывали давление вышестоящие лица, требовавшие, чтобы он частным образом урегулировал спор и не допустил эскалации конфликта, которая могла бы привести к финансовым потерям. Но как бы он ни старался его убедить, Цзямянь продолжал стоять на своем. Юй Вэнь, или Вэнь Юй, мог вынужденно пойти на крайние меры, чтобы сохранить работу. «Джун Вэнь Юй – его настоящее имя», – сухо сказала журналистка. «А прозвище в игре – Юй Вэнь Джун». «А, точно. Юй Вэнь Джун. Кстати, перейдем к вам». Я не ожидал, что Фан Чэн будет говорить все, что в голову взбредет, но его было уже не остановить. «Очевидно, что вы не одобряете нынешнюю популярность онлайн-игр. В особенности вас беспокоит искаженная система ценностей современных подростков. Журналистская совесть побудила вас развернуть масштабное расследование, результатами которого вы надеялись спровоцировать общественные дискуссии. Однако, когда вы сами попали в виртуальный мир, на собственном опыте поняли, В чем заключается очарование онлайн-игр? Это тенденция, обусловленная новыми технологиями. Боюсь, обратить ее вспять будет нелегко. Разве только вы сможете представить ряд ужасных и кровавых фактов, которые потрясут общественность. Дзямянь, безусловно, несчастная жертва. Однако, если в результате его смерти мог появиться материал, имеющий далеко идущие перспективы и способный защитить многих молодых людей от ужасных игр, неужели ради такой грандиозной цели вы не оказались бы готовы собственноручно принести небольшую жертву? Фан Чен выпалил этот убийственный вопрос и снова погрузился в изучение материалов, по-видимому, совсем не ожидая от журналистки внятного ответа. «Вот как», — спокойно ответила Ян Сяохуэй. «Действительно, получается, у меня тоже был мотив. Если все так, как вы говорите, тогда все члены гильдии под подозрением. Я не мог не заступиться за нее. Если кого и нужно подозревать, так это того парня, который играет женским персонажем». «Вообще-то мозги страховой агент», — сказала журналистка. «Страховые агенты», — подумал я с некоторым разочарованием. «Вероятно, те люди, которые меньше всего хотят, чтобы произошло убийство. Если покойный не был застрахован, это равносильно потере потенциального клиента. Если же наоборот, покойный уже оформил страховку, придется выплачивать значительную сумму. Как ни крути, для страхового убийства неприбыльное дело». «Не спеши с выводами, Сяя. Возможно, у него был умысел посложнее. Фан Чен, казалось, видел меня насквозь. В общем, не только у Чен Ходзяна, но и у других тоже мог быть мотив для совершения преступления. Даже домохозяйки и ученицы средней школы не исключение». Я ничего не успел сказать, как вдруг выражение лица Ян Сяохуэй резко изменилось. «Вы... откуда вы знаете?» Фан Чен медленно закрыл папку и принял удивленный взгляд журналистки. «А вы откуда?» – парировал он. «Эти двое же никогда не ходили на встречи». «Два человека, которые никогда не встречались с другими офлайн». «Адский обруч и дядя Шу?» Я ничего не понимал. «Для моего материала я хотела как можно больше разузнать о каждом». Ян Сяохуэй сдерживала эмоции, но все еще казалась обеспокоенной. «Юй Вэнь помог мне с IP-адресами, и я знаю, что это не очень хорошо. И мне несложно было выяснить все по журналистским каналам». «Фантастика!» — воскликнул Фан Чен. Было непонятно, в искреннем он восхищении или нет. «Но я не понимаю, как вы...» «По их именам». «Именам?» «Если быть точнее, по их прозвищам в игре. Вашего персонажа зовут Золушкой. Естественно, потому что ваше имя уже содержит схожие по звучанию слоги. Мое беспочвенное предположение заключается в том, что во времена студенчества какой-то глупый однокурсник дал вам прозвище Зала или что-то в этом роде». Примечание. Зала в китайском языке обозначается иероглифом Хуэй, который созвучен с последним иероглифом из имени Ян Сяохуэй. «А вы доработали его и объединили со сказкой о хрустальной туфельке». Похоже, он попал в точку. Журналистка покраснела. «Ситуация с Юй Вэнь Джуном похожа на вашу. Хотя он просто перевернул свое настоящее имя, это больше похоже на совпадение. Я хочу сказать, что прозвища игровых персонажей часто отражают личную информацию игрока. Конечно, сама информация может отличаться от человека к человеку. Вы и Юй Вэнь Джун преобразовали настоящие имена. Прозвище «Мастер часов» Чэнь Худзяня соответствует его интересу коллекционера». «А что насчет мозгов?» — спросила Аля, немного сомневаясь в логике Фан Чена. «Тут то же самое. Мозги — это тщательно обдуманное прозвище. Его цель понятна, чтобы у товарищей по команде появлялись сообщения «мозги появились в игре» или «мозги покинули игру». Мы можем предположить, что владелец персонажа, вероятно, любит пошутить. Поэтому здесь отражен характер игрока. Даже если так, материала для предположений не очень много. Ян Сяохуэй покачала головой. Как можно угадать занятия игрока, основываясь исключительно на его кличке в игре? «Что ж, давайте попробуем вместе», — спокойно сказал Фан Чен. «Итак, адский обруч. Больше всего внимания привлекает появление такого весьма нетипичного слова «обруч». Его ведь не часто встретишь. Насколько нам известно, ассоциация со словом «hello» вовсе не входила в планы владельцы, да и букву «о» человек проассоциирует скорее с кольцом или нулем. Почему же обруч? Если мы спросимся «я», думаю, он скажет нам, что давать персонажам имена – задача не из простых. Нужно долго ломать голову, прежде чем придумаешь что-то подходящее. Когда игроки дают имена персонажам, они неизбежно сталкиваются с теми же муками выбора. Придумывая имя, они неосознанно смотрят по сторонам и ищут вдохновение в окружающих их вещах. Она увидела обруч? Похоже, что так. Но зачем было добавлять «адский» перед ним? Наверное, можно предположить, что вид обруча напомнил ей о какой-то жуткой ситуации. А жуткая ситуация, связанная с обручем. «Похудение», — сказали хором Али и Ян Сяохуэй. «Уф, это в самом деле ужасное занятие. Неудивительно, что она использовала это слово. Поскольку речь идет о похудении, эффективнее было бы пойти тренироваться в спортзал или бассейн, или же бегать на свежем воздухе. Но она не стала этого делать. Почему? В игре она с легкостью разбрасывалась слитками, чтобы наряжать своего персонажа, так что, вероятно, причина не в деньгах. А бегать на улице можно вообще бесплатно. Скорее всего, причина в отсутствии свободного времени. Нет возможности выходить из дома на 2-3 часа. Домохозяйки используют любую свободную минутку между домашними хлопотами, чтобы заняться собой. Поэтому я предположил, что она домохозяйка. Журналистка без возражений приняла объяснение Фан Чена. «А что насчет крысиного дяди Шу?» — спросила она. «Это еще проще. Мы можем предположить, что слово «крысиный» каким-то образом прочно связано с человеком, помимо его воли. Вряд ли найдется иная причина, чтобы назвать себя так. Так что дядя Шу должен был родиться в год крысы. В 72-м, 84-м или, может быть, 96-м году. Кстати, возможно, адский обруч никогда не ходила на встречи именно из-за того, что результатов от занятий с обручем не было. Она не хотела показывать свое настоящее тело и разрушать идеальный образ в игре. Но что, дядя Шу? Ни у кого не было ожиданий по поводу его внешнего вида. Даже если бы он был пузатым лысым дядей, в этом не было бы ничего постыдного. Так что он не то чтобы не хотел, а просто не мог прийти. «Несовершеннолетие», — воскликнула Али. «Я помню, вы упоминали», — обратился Фан Чен к Ян Сяохуэй, «что целевая аудитория онлайн-игр состоит в основном из несовершеннолетних. Однако, хотя Дзя Мянь и Чэнь Худзянь студенты, им обоим больше 18 лет. Если отталкиваться от того, что ваша информация о несовершеннолетних верна, у нас остается только один подходящий кандидат, то есть дядя Шу, ученица средней школы, родившаяся в 96-м году, которой сейчас всего 14 лет. Она не может посещать офлайн-встречи без разрешения родителей». «Но...» — Али была в замешательстве. «Дядя Шу явно мужской персонаж. Откуда вы знаете, что это девочка?» «Дядя Шу» звучит как что-то, что сказала бы девчонка-подросток, нет? Я молчал, наблюдая со стороны за тем, как Фан Чен несет чепуху. Если игнорировать его синдром главного героя и все тщательно обдумать, можно понять, что эти так называемые выводы необоснованны. Существует ли на самом деле тот обруч? Это не что иное, как выдача желаемого за действительное. Что же касается того, почему дядя Шу отсутствовал на встречах, возможно, у него просто строгая жена. Заключать, что он ученица средней школы – абсурд. Казалось невероятным, что этот дребедень соответствует истине. В любом случае, эти двое никогда не встречались с Дзямянем. Ян Сяохуэй все еще качала головой. Откуда взяться мотиву? Мне кажется, это сильно притянуто за уши. Точно, согласилась Али. Невозможно убить того, кого ты никогда не встречал, да? Фан Чен ничего не ответил, но на его лице появилась странная гримаса. В общем, Сяя, давай собираться. Куда? Пойдем расследовать на месте. Ничего себе. Кстати, почему бы вам не пойти с нами? Так я же подозреваемая, передразнила Ян Сяохуэй. Уместно ли мне участвовать в расследовании? Вы правы. Я просто подумал, что в мужском общежитии сопровождение красивой девушки может сыграть нам на руку, только и всего. Конечно, если вы не хотите. Я тоже могу пойти с вами, вызвалась Али. У фермы сейчас в любом случае не так много работы. Я покачал головой, стараясь не думать о прибыли в этом месяце. Али, забудь, ляпнул Фан Чен. А это что еще значит? Однако он уже ускользнул. Я не решился смотреть на выражение лица Али и тоже вышел из офиса. У лифта журналистка догнала нас. Похоже, она приняла приглашение. «Ой!» — воскликнул Фан Чен, когда лифт остановился на первом этаже. «Что не так?» «Кажется, снова пошла кровь», — сказал он, глядя на рану на ладони. «Я вернусь и попрошу Али снова ее перевязать. Вы, ребята, идите, я вас догоню». «Может, Али сделает ему дырку и в левой руке?» — подумал я, а лифт поехал вниз.